15. Первое свидание. Ксеносская пакость плотно прижималась к щитовому полю, так что выглядело это как медленно и вальяжно приближающаяся стена омерзительной плоти, да еще с учетом местных выкрутасов перспективы и прочего, происходило это дергано, пульсирующе. Очень хотелось по ней пострелять. Менее омерзительно ее бы это не сделало, но было бы полегче. Но стрелять по пакости пока не стоило. Собьем переконфигурированные щиты фермопилов и на пустом месте повредим корабль. И без нашей стрельбы Ксенос производил всякие воздействия, подло суетился в области изменения поля. А вообще, возникал вопрос, на который мудрилы всякого толка еще не ответили, да и не поднимался он в мудрильных отчетах-исследованиях. Ну, положим, ксеносы — биоцивилизация, что, кстати, не стопроцентно. Их постоянное место жительства с иной топологией и, возможно, наши критерии био к ним не вполне применимы. Но, предположим, благо ксеносы выглядят как биоцивилизация, действуют как биоцивилизация. И даже если и не таковы, в опознанной нами части таковыми и являются. «Занудный Галин». «Могу не думать об этом», — буркнул я личным каналом. «Да думай пока», — щедро разрешил Эмик. «Время есть». Время в ЭР-ложементы и вправду было. Пыряться на косяки ворот шлюза надоело, а на противного ксеноса мало того, что противно, так еще и опасно для вестибулярного аппарата и психики. Так что продолжил я пока думать. Так вот, эта груда условной плоти с нашей точки зрения — ксенос, который формирует из себя эффекторы различной автономности, оружие, излучатели и всякое такое. И вот кусок этой пакости в нормальной метрике, отделенный от общего массива, существовать не может. А существует только в общем массиве. И вот с нашей технократической точки зрения напрашивается такой вариант. Мы не видим ни самого ксеноса, его или их, но тут черт знает, тот же роевый социум как вариант предполагает личностью крайне ограниченное количество индивидов, а то и вообще одного. Вообще, подозреваю, еще никто не видел, только псион крышей от контакта уехал. А то, что мы называем ксеносом или рабочие роя, а то и просто корабль ксеноса. То есть в этой горе противной плоти торчит пилот, непременный и необходимый атрибут существования плоти в нормальной метрике, а без него то ли включается режим самоуничтожения, типа как у инвиктусов, то ли эта плоть не способна существовать в нормальной метрике, а возможно и в ненормальной, без внешнего ручного управления. И, кстати, торчать этот пилот именно в груди плоти не обязан. Справок об этом не выдавал. Хотя с учетом копошения ксеносов у нас, скорее всего, все-таки он в ней. «В противном случае война с этими тварями, если и не обречена на поражение», — глубокомысленно прогудел Эмик, — «то выходит совершенно бесперспективной. Пилот торчит в условном гиперпространстве, оперируя этой плотью у нас, оставаясь недосягаемым и неуязвимым». «Но варианты типа все-таки добраться до засранца или банально локально перекрыть связь остаются. А версия, что это корабль, как тебе?» «А мне без разницы». «Если рассматривать мешки с мясом, то смотри, Галин. Ты — это кусок водно-жирового коллоида. И все. Остальное — периферийные устройства, система обслуживания, питания. У питов вообще тело — вещь ситуативная, хотя вроде и не у всех». «Не у всех. Сирену обижали в том числе из-за отказа от постоянной формы». «Да постоянная она у нее. Ну, размеры там меняет, а форма постоянная. А питы — дурачье». «Угу». «Дурацкий Галин. Так вот, ты пилот своего тела, и оно корабль, инвиктус, модуль перемещения, как хочешь назови. Я, кстати, тоже», — с некоторым удивлением отметил Эмик дошедшую до него мысль. «Так что абсолютно без разницы, плоть это ксеноса или его корабль. Нам нужен управляющий модуль, а все остальное мозгоблудство, как ты любишь выражаться», — торжественно заключил бронзовый мыслитель. «Ладно, ты прав». «Да». Диалог наш, как понятно, много времени не занял, а ксенос, но так его удобнее называть, вне зависимости от того, корабль ли это или там какая-то часть троя, прогнулся бугром по границе поля, и в момент соприкосновения поля со створками палубы поле исчезло. По противной красно-желто-коричневой, важно блестящей и вообще отвратительной плоти стали пробегать волны и сотрясения, а мы на них стали бы и готовы пялиться, а волны и сотрясения продолжили пробегать. «Уже четверть минуты так стоим, пялимся». «Достало», — озвучил Эмик. «Параметры этой дряни из тех, что доступны моим сенсорам и датчикам, снял. Бред там тот еще, с этим позже разбираться надо». «Я не против», — ответил я на полуозвученный вопрос. «Так не совсем же ты дурачье», — ответил Бронзовый, начиная стрельбу из раскрученного жнеца по ксеносу. И прочие стали по куче плоти постреливать. И этой куче постреливания явно не понравилось. Задергалась и заходила волнами она гораздо шустрее, укутавшись разрядами и излучениями различного спектра. А нам выходило неплохо. Данных мы получили довольно много. Часть снарядов были зондами и всяким таким. Вот только... Но с учетом неприличного поведения сенсоров разных типов и видов в местной топологии на удалении от корабля, как бы ни оказалось, что все эти данные — фигня. И отсутствие данных в предоставленных нам отчетах не признак дурачья, а просто отсутствие достоверной информации. Ну и нежелание предоставлять данные 50 на 50. Хотя данные, пусть бредовые, пусть будут. И статистика, да и иной подход у близнецов, да и мы с Хло не идиоты. И девчонки, может, что-то толковое подскажут. Совершенно не обязательно быть мудрилой кучи наук, чтобы обозначить правильный путь-подход. Может, подберем ключик к принципу искажения. Очень неплохо будет и даст возможность действовать в гиперпространстве против ксеноса с гораздо меньшей неопределенностью и риском. И тут противный ксенос стал выпускать боевые эффекторы. Видимо, его копошение и волнение были связаны то ли с транспортировкой, то ли созданием. Но плоть разошлась трещинами, гораздо более глубокими и обширными, чем от нашего обстрела, и оттуда повалили псевдосолдаты и псевдотехника. В цвет ксеноса, сращенные с оружием, тоже условно живыми, а может и живыми, безусловно, объектами. Правда, его локализация в проеме ангара и наша позиция были выгодны нам, но и ни черта наоборот. Наш огонь успешно разрушал эти эффекторы еще внутри ксеноса, так что до ангара добрались считанные единицы. «Вот сволочь-то», — обиженно заявил Эмик, разглядывая оплавленный барельеф, пока я подметал жнецом появившихся эффекторов, сместив огонь на прорвавшихся. «Перекроем?» — уточнил я, не отвлекаясь от огня. «Да, просчитываю вариант щитов. Правда, эта тварь постоянно меняет формат излучения, даже в процессе стрельбы. Нужны многослойные щиты». «И не сферические». «Не занудствуй, а стреляй, а я считаю». «А я стреляю», — хмыкнул стреляющий я. И несмотря на огонь вражеских бойцов и платформ, мы их успешно выбивали, без особых потерь, разве что с царапинами типа утерянной Эмиком финтифлюшки. «Важный и ценный финтифлюшки, дурацкий и безвкусный Галин. А нечего меня есть, раз я такой безвкусный», — ответил я, на что Бронзовый обиженно засопел. Правда, есть вероятность, что эти эффекторы восстановятся, а точнее уверенность в этом. Но в самом худшем случае нас ждала ксенорубка на 4 с мелочью часа, время до выхода фермопила с гипера. Локализация агрессии ксеноса воротами и инвиктуса сделали из схватки со злобными чужими довольно рутинную стрельбу по тарелочкам, бессмысленную, если бы не сбор данных. Впрочем, тарелочке явно не нравилась подготовленная нами роль, и для начала... Поток разрушаемых в недрах ксеноса эффекторов начал сокращаться, а щели уменьшаться. «Сдается?» — недоуменно поинтересовалась в боевом чате кудряшка. «Вряд ли, Арви», — отстраненно ответил я. «Так, все ближе к нам. Эмик?» «Понял, понял. Согласен, логично. А даже если и не так, параноист и Галин, ты будешь во всем виноват. А я великий Эниус Эквис», — выдал Бронзовый зазнайка. И тут из одной почти сомкнувшейся точки ударил... Ну, луч молекулярного деструктора, если разобрать общие принципы типа воздействия. И здоровенный такой, метров 5 в диаметре. Хотя был это не диаметр, да и не луч, а колеблющееся в аритмичной амплитуде поле. Видимо, следствие природы и места обитания ксеноса. Вот только... «Дурачье!» — довольно захохотал Эмик. И дело вот в чем. Колебания проточастиц деструктора ксеноса были чертовски деструктивны. К материальным объектам тяжелоструктурного типа, вещества, например. Но наши поля тоже всякие кварки, кванты и всякое такое, предельно гармонизированные и упорядоченные. И по иррациональным законам пограничной физики порядок делал энтропию, но в общих чертах. Причем делал с гораздо меньшими затратами энергии. То есть на блокирующий этот лютейший деструкционный луч щит мы с Эмиком тратили намного меньше энергии и вычислительных мощностей, чем на блокировку, скажем, лазера точечной обороны, и могли просто стоять в его фокусе вместе с другими инвиктусами вечность. Но если бы нам пришло в голову такое дурацкое желание, конечно. Но возникла неприятность. Луч, хреначащий по нам, пульсировал, да и место его условной фокусировки дергалось, И промахиваясь, эта фигня очень наглядно показала, что против вещества работает на ура. То есть переборки просто стали исчезать. Не мгновенно, но очень быстро. А это ни черта не хорошо. Не знаю, азарт ли взыграл в Ксеносе или гнев. Не факт, что он вообще был способен на подобные эмоции, как и не факты обратное. Но своим деструктором он именно деструктурировал фермопилы и вполне мог их додеструктурировать до невозможности выйти в нормальное пространство. В обычном-то случае атаки ксеносами, они пытались именно захватить корабль, как мы уже сейчас понимаем. А сейчас, похоже, пакость махнула на это махательным отростком, преследуя цель прибить нас. «Докс, у нас...» — взволнованно вклинился в боевой чат триерарх Колин. «Критичные повреждения есть?» — аж почувствовал холодную испарину я. «Нет, но в перспективе...» «Понял сейчас», — пробормотал я, разгоняя сознание до упора. И стал сэмиком думать, а через объективную секунду ухмыльнулся, одновременно с бронзовым гоготом. «Должно сработать», — прекратил громыхать эмик. «Считаю, да, сработает». «Ну и действуем тогда». «Отведай своего поганого угощения, чужеродное дурачье», — прогрохотал бронзовый, разворачивая и переконфигурируя защитное поле в этакую вогнутую линзу, чуть смещенную по условной оси луча деструктора. «Ну и сработало. В области корабля, где мы совершили это действие, работали больше наши законы, чем законы гиперпространства, и этот здоровенный деструкционный луч зафигачил в бодрой и на глазах ставшую разрушаться плоть Ксеноса. Сам Ксенос радостно приветствовал этот наш изящный ход, ну, скажем так, колебаниями, можно сказать, криком. Хотя именно колебаний молекул, как понятно, не было, но от него зашарашило вспышками света, радиоволнами, магнитным полем, жестким излучением, ну и всяким таким... И деструкционный луч иссяк. До кричащего Ксеноса дошло, что он сам себе подпалил то, что подпалил. Девчонки поддержали гогот бронзового криками, взвизгами, улюлюканьем. А Ксенос скукожился, закрыл щели, можно сказать, отступил. Ну вот я, как выразился эмик, параноистый галин, и предпочитаю таковым и оставаться, а не терять ценных, важных мне людей и инвиктусов. «Да, паранойя себе, я не против», — дозволил мне эмик личным каналом. Ну а паранойя в данном случае заключалась не в прикидках, отступил или нет, а в моделировании, пусть условно возможном, что Ксенос еще может сделать в текущем случае. Возможность его продавить или там разрушить защитное поле фермопил можно не обдумывать. И вряд ли, но даже если и сможет, мы с этим ничего не сделаем, только поможем отбиться по мере сил. А вот в точке наших ворот... «Барионники держать наготове и... посмотрим», — озвучил я в боевой чат, напряженно вглядываясь в Ксеноса. Ответом мне стало недоуменное молчание, но потом почти одновременно барионные клинки были приведены в готовность. Маккенси, что естественно, даже извлек свою деремиту. И я не ошибся. И само по себе «не ошибся» — это такой весомый вклад в известные факты о Ксеносах. Но то потом, не до того. А было нам до многочисленных, противных и гадких, но щупалец, по сути, ударивших из ксеносских недр. И если бы только по нам, не слишком большая проблема. Но эти сволочные щупальца стали весьма бодро ползти по стенам отсека и их шатать, стараясь проникнуть в корабль в обход нас. «Он разнесет корабль, скотина такая!» — громогласно озвучил эмик, достреливая последние снаряды жнеца. «Держимся плотно, к воротам, рубим эти отростки!» Двинулись и рубили. Рубились эти отростки, кстати, вполне успешно, не способные противостоять барионному полю. Но было их откровенно дофига, и к моменту, когда мы приблизились к створам, нам постоянно приходилось рубить кучу новых щупалец, а старые подло шебуршали по отсеку и вообще напрягали. «Дай мне я...» — рявкнула Мари, бросая мне тактическую схему. «Действуй на осторожнее!» «Хай!» — рявкнула Мари одновременно с Маккенси. Кинулась на ионники к щупальцам, проникшим в отсек позади нас, и принялась их успешно рубить. Но Ксенос свой сволочизм проявил и здесь. Несколько уцелевших щупалец, до которых мы не могли добраться из-за постоянно прущих новых, стали набирать массу в отсеке, чего мы толком и не заметили. И когда Маккенси достаточно отдалился, из накопленной массы в Инвиктус ударили десятки новых щупалец одновременно. Четыре из них Мари перерубила, но остальные охватили Маккенси и с отчетливым скрежетом начали его ломать. А у меня на миг в голове промелькнул противный образ гола для октопуса Филов. Там щупальца специфическим образом надругивались над невиновными. Совершенно дурацкое голо, но в психику ударило, а сейчас всплыло. «Ну уж нет», — взревел эмик, поймавший отголосок моих мыслей. «Это мой Маккенси». «И моя Мари», — дополнил я. «Да». Но проблема была в том, что щупальца перли, и основание массы, из которой росли схватившие Маккенси, мы уже перерубили кистенем, хотя и не без труда, и не помогало. Очевидно, количество плоти ксеноса, сконцентрированное в источнике щупалец, было достаточным для самостоятельных действий в относительном отрыве от основного тела. Так что мы пошли на определенный риск, но не терять же Марии Маккенси на самом-то деле. Эгида засветилась красным от перегруза полей. Полностью от щупалец ворота это не перекрыло, но оставило им совсем небольшие щели, с которыми прочие инвиктусы вполне справлялись. Но не с щупальцами, ухватившими Маккенси, а мы прикованы к месту. Но кистень не просто так кистень. И перегревая эмиттеры и сжигая конденсаторы, мы перерубили удерживающие и мнувшие Маккенси отростки. И тут бы всем нам и настал неотвратимый «плохо». На этом мы натуральным образом с концами пережгли четверть эмиттеров и перегрели до недееспособности процентов 70 оставшихся. Но я отслеживал данные и просто переключил внимание на Эгиду. Кистень просто упал, лишенный барионной плоскости. Поддерживать энергоканал к нему мы не могли, а больше он нам в этом бою не пригодится. «Держать строй!» — заревел Эмик, удерживая щит. И удержали. Оставшиеся до выхода в нормальное пространство 6 минут, спалив до замены половину эмиттеров и конденсаторов, похоже, повредив Эгиду, судя по ее самодиагностике, но удержали. «Даймё, благодарю за спасение, моя жизнь принадлежит», — бухнулся Маккенси на колено. «Хорош уже», — прогудел Эмик. «Ты мой оруженосец, и непоганым ксеносом тебя ломать. И пилот Мари тоже нужна Галину для...» «Хм, ладно уж, просто нужна». А дальше мы стали подводить итоги первой встречи с ультимативной угрозой. Пока, в смысле, сколько нам нахрен поломало, ну и что со всем этим делать?